Глава 10. Бах! Сэмми разом проснулась, хотя выкурила полкосяка и выпила 3 бутылки пива Фила, прежде чем улечься в постель в 10 вечера. Она всегда держала в холодильнике пару упаковок и думала о них как о пиве Фила, хотя он и ушел еще в апреле. До нее доходили слухи, что Фил по-прежнему в городе, но она не верила. Само собой, будь он в городе, она бы хоть раз увидела его за прошедшие 6 месяцев, так? Город-то мал, как поется в песне. Бах! Тут она села, прислушалась, не заплачет ли Литл Уолтер. Не заплакал. И Сэмми подумала: «Господи! Наверняка эта чертова кроватка развалилась, и раз он даже не заплакал, она отбросила одеяло и побежала к двери, ударилась в стену слева от нее, чуть не упала. Чертова темнота, чертова энергетическая компания, чертов Фил, ушедший и оставивший ее здесь, где никто не мог за нее заступиться, когда такие парни, как Фрэнк Гиллесопс, грубили ей и пугали ее, и... Бах! Она нащупала на комоде фонарь, включила его и выскочила за дверь, хотела повернуть налево к комнатке, где спал Литл Уолтер, но удар послышался вновь, не слева, а с другой стороны неприбранной гостиной. Кто-то стучал в дверь трейлера. Теперь послышался и приглушенный смех. Кто бы это ни были, они, похоже, приняли на грудь. Сэмми пересекла комнату. Футболка, в которой спала, обтягивала пухлые бедра. Она немного поправилась после ухода Фила, фунтов на 50. Но когда закончится все это дерьмо с куполом, сядет на диету и вернется к тому весу, что был у нее в старшей школе. Сэмми распахнула дверь. Лучи фонарей 4, все мощные, ударили ей в лицо. Из темноты за лучами вновь донесся смех. Один из смеющихся своим «няк-няк-няк» напоминал Керли из «Трех придурков». Имеется в виду Керли Говард, 1903-1952 годы, американский комик. Она его узнала, слышала этот смех всю старшую школу, Мел Сирлс. «Вы только посмотрите!» — воскликнул Мел. «Все одеты и никому не отсасывают». Опять смех. Сэмми подняла руку, чтобы прикрыть глаза, но это не помогло. Люди, которые держали в руках фонари, оставались силуэтами, но по смеху ей показалось, что среди них женщина. Сэмми подумала, что это хорошо. «Выключите фонари, пока я не ослепла, и заткнитесь, разбудите ребенка». Опять смех, громче, чем прежде, но 3 из 4 фонарей погасли. Она направила луч своего фонарика в дверной проем, и увиденное ей не понравилось. Фрэнки Делесопс и Мел Сирлс по флангам, Картер Тибудо и Джорджия Ру между ними. Джорджия — та самая, что ткнула ей в грудь ногой и назвала лесбой. Женщина, но опасная женщина. У всех на груди блестели полицейские жетоны, и все крепко выпили. «Чего вы хотите? Уже поздно». «Хотим травки», — ответила Джорджия. «Ты ее продаешь? Вот продай немного и нам». «Я хочу взлететь, как яблочный пирог, в красное грязное небо!» — воскликнул Мел и тут же рассмеялся. «Няк-няк-няк! У меня ничего нет». «Чушь собачья! Тут ей все пропахло!» — возразил Картер. «Продай нам немного! Не будь сукой!» «Да!» — кивнула Джорджия в свете фонарика Сэмми. Ее глаза поблескивали серебром. «На то, что мы копы, внимания не обращай!» Они загоготали. Точно могли разбудить ребенка. «Нет», — Сэмми попыталась закрыть дверь, но Тибудо вновь распахнул ее, толкнул ладонью небрежно, но Сэмми отлетела назад, споткнулась о чертов паровозик Литл Уолтера и второй раз за этот день шлепнулась на 5-ю точку. Подол футболки задрался. «О, розовые трусики! Ждешь какую-нибудь подружку?» — усмехнулась Джорджия, и они снова загоготали, вновь вспыхнули фонари, лучи скрестились на ней. Сэмми с такой силой сдернула футболку вниз, что едва не порвала ее у воротника. И пока неловко поднималась, лучи шарили по ее телу. «Будь хорошей хозяйкой и пригласи нас войти!» Фрэнки перешагнул порог. «Премного благодарен!» Луч его фонаря обежал гостиную. «Ну и свинарник!» «Свинарник для свиньи!» — проревела Джорджия, и они опять принялись ржать. «На месте Фила я бы вернулась из леса, чтобы надрать ее гребаную задницу!» Она подняла кулак. Картер Тибудо ее остановил. «Он по-прежнему прячется на радиостанции?» — спросил Мел. «Бацает рок? Сходит с ума ради Иисуса?» «Я не понимаю. Сэмми уже не злилась, только боялась. Так бессвязно люди говорили в кошмарах, которые являлись, ну, если покурить травку, посыпанную PCP. Имеется в виду фенциклидин, РСР, амфетамин, обладающий галлюциногенным действием. Фил уехал. Ее четверо гостей переглянулись, потом захохотали. Идиотская няк-няк-няк Сирлса перекрывала смех остальных. «Уехал, отвалил!» — прохрипел Фрэнки. «Кто бы сомневался!» — поддержал его Картер. Они вскинули кулаки, стукнулись ими. Джорджия взяла стопку книг в обложке с верхней полки книжного шкафа, просмотрела их. «Нора Робертс, Сандра Браун, Стефани Майер, ты это читаешь? Разве ты не знаешь, что сейчас рулит гребаный Гарри Поттер?» Она вытянула руки с книгами перед собой, разжала пальцы, выронила книги на пол. Ребенок по-прежнему не просыпался. Чудо, не иначе. «Если я продам вам травку, вы уйдете?» — спросила Сэмми. «Конечно», — ответил Фрэнк. «И поторопись», — добавил Картер. «Завтра нам на службу с самого утра. Инструктаж по эвакуации, так что шевели своим толстым задом». «Стойте здесь». Сэмми ушла на крошечную кухню, открыла морозильник, уже теплый, все оттаяло. По какой-то причине от увиденного ей захотелось плакать. И достала один из пластиковых мешков с травкой, большой, с галлон. Три других остались на месте. Сэмми начала разворачиваться, но кто-то схватил ее, прежде чем она успела это сделать, а кто-то другой вырвал мешок у нее из рук. «Я хочу еще раз глянуть на твои розовые трусики», — сказал Мел ей на ухо. «Посмотреть, в воскресенье у тебя на заднице или нет?» И вздернул футболку до талии. «Нет». «Прекрати, отстань от меня». Мел рассмеялся. «Няк-няк-няк». Луч фонаря ударил ей в глаза, но она узнала узкую голову в темноте за ним Фрэнки Делессопс. «Ты сегодня мне нагрубила», — услышала она. «Плюс отвесила оплеуху и тем самым обидела меня. А сделал-то я только это!» Он протянул руку и вновь ухватил Сэмми за грудь. Она попыталась вырваться. Луч фонаря, направленный ей в лицо, метнулся к потолку, потом быстро спустился, голова взорвалась болью. Фрэнки ударил ее фонарем. «Ой, ой, больно! Прекрати!» «Хрена с два, не так уж и больно!» «Тебе еще везет, я не арестовываю тебя за торговлю наркотиками. Стой смирно, если не хочешь, чтобы я врезал тебе еще раз». «Эта травка воняет дерьмом», — заметил Мел. Он стоял позади Сэмми, держа задранную футболку. «Как и она сама», — вставила Джорджия. «Должен конфисковать у тебя траву, сука», — объявил Картер. «Извини». Фрэнки все лапал ее за грудь. «Стой смирно!» — ущипнул за сосок. «Просто стой смирно!» — голос погрубел, дыхание участилось. Она знала, к чему это ведет, закрыла глаза. Только бы ребенок не проснулся, только бы они больше ничего не сделали, ничего более худшего. «Давай же!» — нетерпеливо бросила Джорджия. «Покажи ей, чего она лишилась после ухода Фила!» Фрэнки лучом фонаря указал на гостиную. «Пошла на диван и раздвинь ноги!» «А разве сначала ты не хочешь зачитать ее права?» Мел рассмеялся. «Няк-няк-няк!» Сэмми подумала, что голова у нее развалится надвое, если она еще раз услышит этот смех. Но пошла к дивану, наклонив голову, поникнув плечами. По пути Картер схватил ее, развернул, направил луч фонаря на свое лицо, превратившееся в гоблинскую маску. «Собираешься кому-нибудь об этом рассказать, Сэмми?» «Нет». Маска кивнула. «И правильно. Потому что тебе все равно никто не поверит. Кроме, разумеется, нас. А потом нам придется снова прийти сюда и заняться тобой по-настоящему». Фрэнки толкнул Сэмми на диван. «Трахни ее!» — возбужденно воскликнула Джорджия, направив луч на Сэмми. «Трахни эту суку!» И все трое парней ее трахнули. Фрэнки сделал это первым, прошептав: «Ты должна научиться открывать рот только когда стоишь на коленях». За ним Картер. Когда он трудился на ней, заплакал Литл Уолтер. «Заткнись, малец! А не то мне придется зачитать тебе твои права». И Мел Сирлс расхохотался. «Няк-няк-няк!»